В басах у Кости звучали паровозные гудки. В среднем регистре дисгармонические трепыхания изображали шум работающих станков, а журчание высоких — глас народа, собравшегося на митинг. Это была откровенная и злая пародия на рапмовский формализм. Вдруг Костя начинал плакать. «Что с тобой?» — спрашивал его директор Федор Семенович. «Слона жалко», — отвечал он. «Какого слона? Представьте себе тропический лес. По нему идет молодой культурный слон. Вдруг бабах! Выстрелы! Слон падает, подбегают люди, вырезают из слона косточки, делают из них клавиши, и потом из них такую дрянь играют. Жалко слона, Федор Семенович». Что же касается чисто музыкальных номеров, так кроме джазовых пьес, мы под управлением американского дирижера исполняли острые, занимательно переложенные Донаевским на фокстротный лад арию индийского гостя из оперы «Садко», «Сердце красавицы» из «Риголетто» и некоторые мелодии из «Евгения Онегина». Это была пародия на бездушный механизированный джаз. Но вместе с тем это была и своеобразная демонстрация богатства возможностей джазовой музыки, особенно ее способности выразить иронию и сарказм. Характерно, что зрители смеялись на этом спектакле не только репризом или остротом, но и во время чисто музыкальных номеров. Смех вызывала сама музыка, необычное звучание знакомых мелодий. Я думаю, что за все 42 года существования нашего оркестра музыкальный магазин был самой большой и принципиальной его удачей. Что делалось на представлении? Публика неистовствовала. Те, кто был на этом спектакле, а таких, наверное, осталось уже не так много, помнят, конечно, взрыв нашей джаз-бомбы. Это был первый по-настоящему театрализованный джаз в мире. В одной из парижских газет было написано, что в то время как на Западе джаз зашел в тупик, в России он вышел на новую оригинальную дорогу. Наша пресса встретила музыкальный магазин тоже очень доброжелательно. Журнал «Рабочий театр», например, писал: «Мы иногда долго и нудно спорим, нужен ли смех вообще, нужен ли смех на эстраде, да и сама советская эстрада». В то время вопрос о смехе и шутке, как ни странно это теперь слышать, усиленно дебатировался. Вспомните хотя бы полемическое выступление Ильфа и Петрова к «Золотому теленку». «Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?» А в это время на эстраде работают такие добротные мастера советского смеха, как Смирнов-Сокольский, как Леонид Утесов. Почему же, минуя все споры о нужности смеха, Леониду Утесову удалось создать по-настоящему ценный и добротный образец советского эстрадного смеха, доброкачественный номер советской эстрады, каким является его музыкальный магазин, показанный в последней программе мюзик-холла? Номер Утесова предельно оптимистичен. Общественная ценность номера Утесова в том-то и заключается, что, отведав бодрящего ритма его труб, саксофонов и барабанов, посмеявшись над его веселыми остротами и жестами, вкусивший безграничного оптимизма его номера, хочется с двойной энергией приниматься за интернациональное воспитание детей и строить силосы, и горячо помогать управдомам и даже бороться с коррозией металлов. Джаз Утесова может стать великолепным общественным политическим пропагандистом. Джаз Утесова кладет конец еще одному выхолощенному спору об органической упадочности джаза. Последняя работа утесовского ансамбля с особенной яркостью опровергает эти докучные вымыслы и еще раз доказывает, что джаз — чудесная вещь и на советской эстраде. Как явствует из этих слов, успех музыкального магазина имел и принципиальный характер в этом затянувшемся споре.